Дорожайший мой Павел Иванович, вы помните старый анекдот на тему о том, что есть демократия? Ну, на миг растерялся Петр. Правда не помните? Демократия — это когда человека посылают к, в и на, а он волен идти, куда захочет. Поза. Интонация, усмешка, все это вместе взятое, неопровержимо свидетельствовало, что ни о каких шутках и речи нет. Открытое, прямое оскорбление. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Петру кровь бросилась в лицо, но он сдержался, пожал плечами. Была бы честь предложена, а от убытка Бог избавил. «Была бы честь, была бы честь, была бы честь!» На манер известных гардемаринов негромко пропел Черский, ухмыляясь, все так же глядя в сторону с холодным презрением аристократа, в упор не замечавшего выскочку новориша. Ну, чтобы не нарываться далее на совершенно непонятные сложности, Петр снова пожал плечами, повернулся спиной и отошел. О такой реакции Пашка его не предупреждал. Похоже, пробежал между ними целый табунок черных кошек. На веранде танцевали. Петр постоял все с той же щемящей тоской, глядя, как взлетают Катины распущенные волосы, как она, став совсем юной и невероятно красивой, раскованно и грациозно, отплясывает в такт музыки, словно колышется на легком ветерке пламя костра. «Пропал ты, подполковник», — подумал он с волнующей обреченностью. «Совсем пропал». «Павел Иванович!» Он нехотя обернулся. Точно оба зверя выбежали на ловца. «Ну, пойдем побеседуем, соколы мои», — сказал он, с сожалением отворачиваясь от веранды. Огляделся в поисках подходящего местечка, направился к дальней беседке у забора за проволочной сеткой, ажурному сооруженницу из тонких досок, опять-таки в стиле древнерусских теремов. Оба покорно тащились за ним. Однажды показалось даже, что Рыжов тяжко вздохнул. Петр первым уселся прямо на краешек квадратного низкого стола, занимавшего всю середину беседки, вытащил сигареты, с расстановкой выпустил дым, оглядел их выжидательно взиравших. «Поциничнее, понапористее», — наставлял вчера Пашка, «чтобы ни тени сомнения не зародилось у ореликов, чтобы чувствовали себя как глупенькая семиклассница, когда ее физрук недвусмысленно притиснет к стеночке». «Ну что, друзья мои», — сказал Петр, — «близится великий день?» Оба почти синхронно закивали в том смысле, что «да, близится». Петру в их взорах почудилась прям-таки собачья преданность. «А ведь Пашка, похоже, держит этих бобров в кулаке», — подумал он не без гордости. «Ишь, как уставились! А ведь не пацаны, не дешевые столоначальники. В общем, хочу верить, что могу полностью на вас полагаться, соколы мои», — произнес он не без металла в голосе. «Прав я, хочется думать». Рыжов торопливо закивал, вальяжный Корсавин пожал плечами. «Ну, какой может быть разговор, Павел Иванович?» И несколько вымученно усмехнулся. «Неужели вы сомневались?» «Ну, я не сомневался», — сказал Петр. «Просто в последнее время по Шантарску бродят разные идиотские слухи. Савельев, где здорово треснулся башкой об асфальт, сдал и пришел в постыдную слабость. Могу вас заверить, соколы, что ничего подобного нет. И башкой об асфальт не трескался, и, что гораздо более важно, прежней хватки ни в коем случае не утратил». «Это же видно», — заискивающе поддакнул Рыжов. «И я не сомневаюсь, и Олег Викентьевич нисколечко не сомневается, верно?» «Ну вот, видите, Павел Иванович, если вам кто-то что-то нашептал, не верьте вы Бога ради слухам. Мы все сделаем в точности, как было прежде оговорено. Можете на нас положиться». «Ну, смотрите, мужики», — Петр еще более подпустил металла в голосе. «Давши слово, крепись, а не давши, держись!» «Павел Иванович», — вкрадчиво сказал Корсавин, «но мы-то со своей стороны можем надеяться на скрупулезное выполнение прежних договоренностей». «Я вам, по-моему, твердо обещал», — поднял брови Петр. «Ну да, разумеется. Тогда к чему икивоки? Как вы ко мне, так и я к нам. Как только, так сразу», — протянул он многозначительно. «Вы все выполняете в точности, и я делаю все, что обещал. Ну как, договорились?» Оба закивали. «Рад, что не пришлось в вас сомневаться», — сказал Петр, кивнул им и вышел из беседки. Он был доволен собой. Представления не имея, о чем вообще идет речь, блестяще провел партию, так что оба они ни в чем не засомневались, ничего не просекли, прямо-таки на задних лапках ходили. «Смотри-ка, не столь уж это и трудное дело, закулисные переговоры бизнесменов, финансистов и чиновников. Интересно, а что они должны сделать и что Пашка им в обмен обещал?» «Солидные люди, в годах. А оба разве что хвостиками не виляли, исключительно по причине отсутствия хвостиков». Музыка на веранде уже не играла, там в одиночестве стояла Лара, облокотившись на перила, прихлебывая из высокого бокала. Больше никого в пределах прямой видимости не наблюдалось. «А где общество?» — непринужденно спросил Петр, поднимаясь к ней. «Вот именно побольше непринужденности, они же с Пашкой наверняка знакомы». «Так обычно, лицезреют ботанические ухищрения Нины Николаевны», — кивнула Лара в сторону высокой стеклянной теплицы, изнутри сплошь затянутой до потолка какими-то вьющимися растениями, охают и ахают над цветочками, чтобы сделать приятные хозяйки. Она допила, поставила бокал на широкие перила и с дерзкой ухмылочкой балованного ребенка глянула Петру в глаза. «А вы отчего бродите в одиночестве, господин Савельев? Вид вроде бы не скучающий». Он пожал плечами, придумывая подходящую фразу, непринужденную, светскую. Лара опередила. «Что, снова?» «Простите». «Дорогой Павел Иванович», — протянула она с усмешечкой, — «Бога ради, не начинайте. Я согласна, что я жемчужина, но никак не согласна быть жемчужиной коллекции».